Глава 7. «Спать собираешься, заучка?» Опять он обзывается и портит мне настроение. Вроде же сидели спокойно полчаса. Андрей залип в телефоне и с кем-то переписывался, а теперь обратил на меня внимание. Вздохнула и уселась поудобнее в кресле, не собираясь отвечать. Отвернулась, поджав губы. Я не привыкла так общаться с людьми, тем более с парнями. Повышать голос, выяснять отношения, слушать в свой адрес оскорбления и угрозы. Лучше буду игнорировать Андрея, тем более я хочу дочитать книгу по школьной программе. Мои одноклассники предпочитают пробегаться глазами по краткому содержанию произведений в интернете. Я же не могу успокоиться, пока не прочитаю книгу от корки до корки. Тем более послезавтра в школу. Мне хватило препирательств в самолете. Продолжать это дома я не собиралась. Лучше сделать вид, что его нет, и игнорировать его вопросы. Сидела, никого не трогала, а тут зашел мажор. Конечно, ведь это наша общая комната. Увы, опять докапываться будет. «Ты не слышала?» Над моей головой раздался недовольный голос, и я подняла взгляд, не сумев сориентироваться. Этот болван взял и вытащил у меня из рук книгу. Рассматривал ее с интересом. Может, он впервые в руках книгу держит. Не удивлюсь. «Что это тут у нас? А, любовный роман!» «Какой еще любовный роман? Это по программе!» Воскликнула я, подскакивая с кресла и пытаясь достать несчастный том, стиснутый рукой парня и поднятый кверху. «Какой же он высокий, чертов гад! Вот как его игнорировать, если он все время лезет?» «По программе создания заучек!» Рассмеялся он, глаза светились ехидством. «Да он наслаждается, издеваясь надо мной!» «Отдай, кому сказала!» Потребовала я, перестав прыгать на потеху Андрею, а он всучил мне книгу да так резко, что потрёпанные пожелтевшие страницы библиотечной книжки разлетелись в сторону. Они и так держались на честном слове. Я пыталась вклеить их, но ничего не вышло, просто придерживала рукой, чтобы не вывалились. Но Андрей, судя по всему, портит все, к чему прикасается. «Смотри, что ты наделал!» — воскликнула я, подгребая страницы рукой. «Ничего, ты мне жизнь испортила, а я всего лишь какую-то книжонку. Выкинь ее, она старая и никому не нужная». Фыркнул этот негодяй, плюхаясь обратно на кровать. Похлопал по второй половине и приказал. «А теперь иди спать». Я же уселась в кресло, упрямясь и не желая выполнять его команды. «Я буду спать здесь, мне и тут прекрасно», — надулась я. Новый дом, в который мы прибыли, был огромным, как и комната Андрея, даже больше, чем в доме на родине. Та комната была более безликой, в отличие от этой. «Вот так и знал, что с тобой будет много возни, Тихоня», — проворчал он, выключая ночник на тумбе возле кровати. Комната погрузилась в темноту. «Вот еще новости. Я вообще-то читала. Это такая будет семейная жизнь. Муж сказал, что делать, а я подчиняюсь. Как же так?» «Чего молчишь?» Снова раздался голос в темноте, а потом я уставилась на силуэт, возникший рядом. «Если ты заставишь меня еще раз бегать за тобой, пожалеешь». А потом я почувствовала его руку, он протянул ее ко мне и ухватился за предплечье. Жал не сильно, но ощутимо. Потащил к кровати. «Давай спать, меры предосторожности я принял». Кивнул он на свернутое одеяло, которое как баррикада разделяло наши половины кровати. Глаза быстро привыкли к темноте, Андрея я видела очень четко и понимала, что потрачу больше времени на споры и проще уже взять и лечь спать. Усталость дня навалилась тяжелой грудой камней, и я со вздохом легла на постель. Андрей занял вторую половину кровати. Вроде нас разделяла преграда, но факт оставался фактом. Я спала в этой постели с ним рядом. От этого становилось очень грустно, потому что в своей жизни я всегда подчинялась обстоятельствам, борьба ни к чему не приводила. «Заучка, а заучка!» — прозвучал в тишине голос. «Что?» — буркнула я, не видя смысла ввязываться в разговоры. «Спать же звал, чего болтает?» «А книжка интересная?» — спросил он зачем-то. Вопрос меня разозлил, он явно был задан с издевкой. «Позлить меня хочет, изводить, чтобы жизнь не казалась медом. Треснуть бы ему по голове, да жаль будет портить книжку. Иди да почитай!» Проговорила я куда-то в сторону, смешно было так разговаривать, лежа к нему спиной, но оборачиваться не буду. «А давай ты мне почитаешь, а то скучно!» Протянула он. «Не уснуть без сказки на ночь, должна же меня жена как-то развлекать!» «Я тебе что, клоун?» Возмущение все же вырвалось из меня, как бы я ни пыталась его сдержать. Мало он поиздевался надо мной в самолете, так еще и дома решил добавить. «Лучше бы была клоуном», — Тяжко вздохнул он. «Так от тебя была бы хоть какая-то польза». Весь следующий день я провела в подготовке к школе, съездила с заловкой в канцелярский магазин, где купила нам с Андреем все необходимое. Потом развесила свои вещи, с опаской подвинув его в сторону. Уже предвидела вечерний скандал, ведь я посмела касаться его одежды, да еще и заняла его шкаф. Но ничего такого не последовало, Андрей весь вечер отсутствовал, а когда вернулся, был сам не свой. Даже я видела и понимала, что что-то с ним не так. Парень проигнорировал меня и пошел в душ, где проторчал больше часа, а потом также молча вышел из комнаты. Решив, что стоит вести себя как можно тише, я, подготовив одежду на завтра, легла со своей стороны кровати. Было волнительно возвращаться в школу, не зная, как себя вести теперь, когда я замужем. Хоть Андрей запретил мне говорить про наш брак, я очень сомневалась, что нам удастся утаить подобное надолго. Андрей. «Сынок, а завтрак?» Пожурила меня мама, видя, что я, подхватив тост, направился на выход. «Рида тоже не завтракала. Перехватим что-нибудь по дороге, опаздывай, мам». Развернувшись, чмокнул я ее в щеку, быстро убегая, пока она не заставила взять что-нибудь с собой. Я сегодня, как назло, проспал. Заучка пыталась меня разбудить, но я, проигнорировав ее, продолжал дрыхнуть еще 20 минут после звонка будильника. Слишком уж хорош был сон с Мадиной. «Садись». Заметив мнущуюся у машины заучку в идеально отглаженной форме, я нажал на брелок, разблокировав машину. «Спасибо», — сказала Рида, потянувшись к задней двери. «Сядь спереди, я тебе не водитель», — закатил я глаза. «Да и вообще, если кто-то из родных заметит, вопросов не избежать. Замучаемся на все отвечать». Садясь на водительское сиденье, проворчал я. Заучка промолчала, пристегнувшись и уставившись в окно. Решив, что так даже лучше, не будет жужжать под руку, я выехал из гаража и плавно вырулил из частного сектора, наслаждаясь плавным ходом своей малышки. Отец подарил мне ее на 18-летие, наконец исполнив мою мечту о спортивной красотке вместо его джипа, на котором он учил меня водить под своим строгим руководством. Прошло всего лишь несколько месяцев, а такое ощущение, что несколько лет. Как же все меняет один неверный выбор. «Эй, заучка!» Окликнула я молчаливую девчонку, разговаривая с ее профилем. «Что?» Она буркнула, глядя куда угодно, только не на меня. И эта ее черта меня бесила, до того стеснительная, что в глаза не смотрит. «Хочу прояснить кое-что. Первое, и я тебя буду довозить до остановки, как будто ты приехала на автобусе. Идти до школы тут всего ничего, и отсюда буду забирать, поэтому не опаздывай». «Столько сложностей!» Она фыркнула и, наконец, повернула голову ко мне. Еще и смеет злиться. «Не проще мне в самом деле ездить на автобусе», — нахмурилась она. «Ты дура или прикидываешься? Никто не должен видеть нас в школе вместе, но домой мы должны приезжать на машине и уезжать из него на ней же. Вроде столько книжек умных читаешь, а простую вещь сообразить не в состоянии. Может, тебе записывать?» «Я не глупая», — вскинулась она, а глаза сверкнули злостью. «Да неужели мы умеем показывать характер? Только вот для меня ее взбрыки — досадная помеха». «Тогда запоминай еще раз. В школе не пересекаться. Увидишь, отойдешь в сторону. Мы с тобой друг друга не знаем». «У меня нет никакого желания оказываться рядом с тобой», — процедила она, отворачиваясь. «А в школе я хочу только учиться, и, надеюсь, ты мне не будешь мешать». «И я мешать? Очень интересно, как это я могу тебе мешать?» — рассмеялся я в ответ на ее дурацкие фантазии. «Ты обещал портить мне жизнь», — напомнила она с нажимом. «А, точно», — рассмеялся я. «Ходи и бойся, заучка». «Вообще-то у меня есть имя», — вдруг напомнила она, сжимая кулачки. «Ух, какая злючка! И ее плохое настроение прямо мне на руку. Можно позадираться и отвлечься от своих траблов. Ты не по праву забрала нашу фамилию, а чтобы я тебя по имени звал, не заслужила». «Обязательно быть таким гов...» Начала она и осеклась, поджав губы. «Договаривай, заучка». «Андрей, давай попытаемся наладить общение. Правила я согласна исполнять, но ты так ужасно со мной обращаешься, что это может быть заметно у тебя дома». «Что ты имеешь в виду?» — нахмурился я. «У тебя очень хорошая мама. Мне и так тяжело ее обманывать. Трудно будет пререкаться вне дома, а там изображать счастливых молодоженов. Давай хотя бы подружимся». «Нет, ее предложение я отверг сразу. Вот еще удумала. Друзей у меня хватает, а сердце занято. Для тебя места нет».